Глава пятая. В утро нашего отъезда отец-настоятель пришел в мою келью, чтобы лично разбудить меня на час раньше обычного. Я оделся, а он стоял и смотрел, как я поспешно укладываю чемодан. Потом мы вдвоем отправились в церковь, где нас ждал маленький отец Петит. Они с отцом Хакетом уже успели прочесть мессу и, сидя на передней скамье, ждали, пока я молился. И можешь не сомневаться, я не приминул попросить небеса, чтобы мои дерзания увенчались успехом. Когда я закончил, отец Хакет взял меня за руку и отвел в свой кабинет, куда Мартес уже принес кофейник горячего кофе, а не той бурды, что нам обычно подавали на второй завтрак, и свежие теплые булочки. Настоятель молча смотрел, как я уминаю свой завтрак, но от предложенного мной кофе отказался. Когда Мартес, наконец, ушел, он сказал: «Я заказал для вас машину до Мадрида. Благодарю вас, отец. Местный поезд просто ужасный». «Это вовсе не ужасный поезд, а наоборот весьма полезный для фермеров и крестьян. Так они отвозят свою продукцию на рынке Мадрида. Хотя, конечно, он тащится как черепаха и вечно опаздывает. И все же машина, хотя и не испано-сюиза, есть машина». «Вы абсолютно правы, отец», — ответил я. Я опять вел себя бестактно. «Не больше, чем обычно, отец Десмонд. И даже меньше, чем обычно. По правде говоря, хотя ты и далек от совершенства, но уже на пути к исправлению. Мне пришлось здорово с тобой повозиться, а потому в награду за мои мучения...» Он пристально посмотрел на меня. «И я хочу, чтобы ты завоевал золотой потир для нашей семинарии. По существу, это пустая безделушка, ничего не стоящий трофей. Но тем не менее, он поможет повысить престиж, даже не твой, что, в общем, не так уж и важно, а нашей семинарии». Он встал и направился к скамеечке для молитвы, и я пошел следом. «Я собираюсь оказать тебе особую милость. Преклони колено, возьми эту священную реликвию и помолись за успех наших начинаний». Я встал на колени и, уверяю тебя, с глубочайшим почтением взял чудесную длань, такую гладкую, с такой мягкой кожей, что казалось, будто она живая. Я нежно сжал ее, и мне почудилось, что пальцы ответили нежным трепетным пожатием. Они прикоснулись ко мне, словно не желая отпускать и тем самым нарушать тот контакт с жизнью, которая некогда билась в этой руке и теперь вспоминалась с тихой радостью. И вот так, сжимая священную реликвию, я истово молился, причем не за свой немедленный успех, но за хорошую жизнь и счастливую смерть. «Ну?» — поинтересовался отец Хакет, когда я встал с колен. «Произошло чудо. Я почувствовал в этих пальцах благодать Божью. Я словно прикоснулся к небесам. Скажи это своему другу доктору, который твердит о разлагающейся плоти и гниющих костях. А теперь пошли, тебе пора ехать». Во дворе нас уже ждал автомобиль, маленький, но вполне надежный. А возле него, рядом с вещами, моим чемоданом и его матерчатой дорожной сумкой, стоял отец Петит. Мы уже сидели в машине, вещи сложены в багажнике и вот-вот должны были тронуться с места, когда я увидел, что отец Хакет, глядя нам вслед, размашистым движением руки осенил нас крестным знамением. Поначалу я ненавидел этого истово преданного своему делу человека. Теперь же, несмотря на то, что он не допускал ни малейших проявлений нежной привязанности, искренне преклонялся перед ним. Примерно через час мы оказались в Мадриде, а оттуда сразу же направились в Рим. Всю дорогу отец Петит демонстрировал почти материнскую заботу обо мне. Требовал тишины и не давал открывать окно, чтобы, Боже упаси, меня не продуло на сквозняке, словно я был только что вылупившимся цыпленком. Однако на вокзале в Риме его уверенность мгновенно улетучилась, и он с облегчением позволил мне нанять носильщика, который дотащил наш багаж до такси, доставившего нас до отеля «Религиоза», в котором отец-настоятель забронировал нам номер. Увы, «Религиоза» меня сильно разочаровал. Возможно, благочестие здесь и приветствовалось, но на этом все достоинства отеля заканчивались. У меня внутри все оборвалось, когда я увидел пустой холл, с покрытым линолеумом полом, а вместо лифта — крутую лестницу без ковров и, наконец, две убогие каморки с видом на железнодорожные пути с маневренными поездами, скрипящими, пыхтящими и выпускающими прямо нам в окна клубы вонючего дыма и пара. Если учесть, что до конкурса оставалось полных 4 дня, готовиться к предстоящим свершениям в подобных условиях было просто-напросто невозможно. А я так надеялся на расслабленную, приятную атмосферу единения с любимым городом. Я посмотрел на крошечного отца Петита. Казалось, окружающая обстановка его абсолютно не волновала. Я же был повергнут в уныние. А когда на второй завтрак нам подали поленту, поставив тарелки прямо на засиженный мухами стол без скатерти, моя меланхолия только усилилась и продолжалась до тех пор, пока на город не опустилась ночная тень. А потом, Алик, Господь услышал мою невысказанную мольбу, и пока мы с отцом Петитом сидели, уставившись друг на друга, в помещении, которое я назвал бы комнатой для переговоров, к нам рысцой прискакал до смерти перепуганный юнец в плохо сидящей на нем униформе портье. «Сэр, там какая-то дама в машине на улице спрашивает вас». Я тут же кинулся к дверям, а оттуда тоже рысцой побежал на улицу, и там, да-да, Алик, увидел большую новенькую испано-сюизу, где сидела моя подруга Маркиза. О нашем приезде она узнала из вечерней газеты «Поэзе сэра Ди Рома» и приступила к немедленным действиям. «Быстро собирайся, поехали, Десмонд! Ты больше ни минуты не должен оставаться в этом клоповнике. Сюда даже заходить страшно. Мы поедем ко мне. Мадам, со мной мой друг, священник. Он вам не будет мешать. Конечно, давай возьмем и твоего друга. Я приглашаю вас обоих». Нет нужды говорить, что мы не стали отказываться, и мгновение ока, собрав пожитки, уже были в машине. Причем я сел вместе с мадам на заднее сиденье. Отец Петит, так и не оправившись от изумления, сидел впереди рядом с шофером, который вез нас навстречу красивой жизни, а бедный молодой портье, ошеломленный чаевыми, которые я опрометчиво сунул ему в руку, с открытым ртом смотрел нам вслед. Мы прибыли на виллу Пенсероза уже в начале 11-го. Время обеда давно закончилось, и хотя нам настойчиво предлагали перекусить, я решительно отказался. «Мадам, с тех пор, как мы стали постояльцами религиоза, нас так закормили полентой, что сейчас единственное, в чем мы действительно нуждаемся, это возможность хорошенько выспаться. И вы ее получите». Маркиза что-то сказала, ожидающей приказаний горничной. «А так как вы явно очень устали, то хочу попрощаться с вами до утра. Бона ноте». Наши смежные комнаты с роскошной ванной между ними были само совершенство. У меня на кровати даже лежала шелковая пижама. Поскольку отец Петит не привык принимать на ночь ванну, я позволил себе полчаса понежиться в горячей мыльной воде, потом насухо вытерся турецким полотенцем, натянул подаренную мне пижаму, после чего ощущение нереальности происходящего еще больше усилилось, лег в постель и заснул, как убитый. На следующее утро нас разбудили, причем довольно поздно, подав нам завтрак в постель, большой кофейник дымящегося, свежезаваренного кофе и прикрытую салфеткой корзиночку с подогретыми римскими булочками, которые представляли собой улучшенную разновидность французских круассанов. Одевшись, я спустился вниз и нашел нашу хозяйку в будуаре, служившем ей мастерской, где она занималась шитьем для благотворительных целей. «Доброе утро, мой дорогой преподобный Десмонд! Судя по твоим блестящим волосам, выспался ты на славу. Твой друг уже уютно устроился в библиотеке с книжкой в руках, так что сейчас ты принадлежишь только мне». Она стояла, улыбаясь в безжалостных лучах утреннего света, и явно не испытывала ни малейшего неудобства. Конечно, за прошедшее время она постарела. Ее волосы словно покрылись серебром, но ясные глаза по-прежнему светились живым умом. Должно быть, в молодости маркиза была неотразима. Даже сейчас она выглядела прелестно. «Однако», — продолжила маркиза, Как бы хорошо ты ни выглядел, скажи, где, ну где ты откопал такие брюки? Мадам, эти брюки, которым всего 3 года, шедевр портновского искусства лучшего мастера из Тарихаса. Они поистине уникальны. А пиджак? Этот пиджак, мадам, хотя и весьма почтенного возраста, на самом деле предмет религиозного культа. По элику был перешит вышеупомянутым портным из старого пиджака его высокопреподобия отца Хакета. Да уж, действительно реликвия. Пойдем, посмотришь на себя в зеркало. Она открыла дверь в гардеробную с большой зеркальной пилястрой. Я давным-давно не смотрелся в зеркало, и если лицо было еще ничего, то все, что ниже, больше подходило старому дряхлому бродяге. «Да, мадам», — задумчиво произнес я, — «если меня немного почистить и погладить, я буду совсем как новенький». «Десмонд, ты неисправим», — весело рассмеялась она. «Послушай, до субботы тебе надо отдыхать и ни о чем не думать, но сейчас мы пойдем с тобой к моему приятелю Карачине». «К священнику?» «Нет, к лучшему портному во всей Италии. Не волнуйся за своего друга, ему очень хорошо в библиотеке». Мы сели в красивый большой автомобиль с откидным верхом, но не в Испано-Сюизу, как я ожидал, а в новенький Изотто Фраскини. И покатили по Виа Венетто в сторону отеля Эксельор. Повернули налево и остановились перед абсолютно пустой витриной, где значилось только одно слово — Карачини. Когда мы вошли, маркизу почтительно приветствовал проворный маленький человечек в безукоризненном темно-сером костюме. Они стали подробно обсуждать, что мне лучше подойдет в моем положении. Затем были проинспектированы, ощупаны и отобраны кипы тканей. Меня провели в просторную примерочную, где подмастерье в нарукавниках обмерил меня с ног до головы. «Надеюсь, вы поняли, Карачини, что все должно быть готово и доставлено ко мне домой не позднее вечера пятницы». «Мадам маркиза, вы ставите нереальные задачи, но для вас», — низко поклонился Карачини, — «все будет сделано в срок». Но на этом дело не закончилось, поскольку мадам хотелось развлечься. Именно так она охарактеризовала свою благотворительную акцию. Меня отвели к расположившемуся по соседству галантерейщику, естественно, самому лучшему. Здесь моя любезная маркиза совсем разошлась, и в результате нам подобрали полный набор элегантных и дорогих аксессуаров, отложив их для немедленной доставки. И, наконец, на той же улице мы заглянули к сапожнику, шьющему обувь на заказ. Здесь мои конечности тщательно измерили, после чего была отобрана кожа 2 видов – светлая и чуть потемнее. Причем доставка обеих пар назначена все на ту же пятницу. Вероятно, кто-нибудь спросит, как такую сложную работу можно сделать за столь короткий срок? Ответ очень прост. Рим – это город мастеров и, конечно, мастериц, причем все они сидят в маленьких комнатушках в разных концах города и выполняют срочный заказ – трудясь иногда ночь напролет, чтобы успеть закончить его к утру. Кто-нибудь может подумать, что такая тонкая работа щедро вознаграждается. Увы, это далеко не так. «А теперь легкий ланч», — сказала маркиза, когда мы вышли от сапожника. «И потом домой. Отдыхать, отдыхать, отдыхать до субботы». Маркиза провела меня в отель «Эксельор». Мы расположились в баре, и она предложила заказать херес и сэндвич с пармской ветчиной. Машина ждала нас у входа. И уже очень скоро мы катились назад к вилле Пенсероза. Когда я пытался поблагодарить мадам, та ответила, что даже слышать ничего не желает. «Успокойся, мой дорогой Десмонд. Ты ведь знаешь, что я любила твою маму и очень огорчилась, узнав о ее кончине», — сказала маркиза и добавила. «Ты прекрасно знаешь, что и тебя, мой дорогой мальчик, я тоже очень люблю». Когда мы вошли в дом, она прошептала. «Интересно, а чем занимался в наше отсутствие твой друг?» Взяв меня за руку, она направилась в библиотеку, где мы действительно обнаружили преподобного отца Петита, который сидел в том же кресле, с той же книгой на коленях, открытой на той же странице, Из полуоткрытого в блаженной улыбке рта доносились ритмичные музыкальные трели. Он как сидел, так и сидит. Ни на миллиметр не сдвинулся. «О да, мадам!» — отозвалась впустившая нас горничная. Он хорошо покушал и выпил бутылочку фраскати. «Он такой милый, когда спит», — заметила мадам. «Похож на большого ребенка». «Он очень многому меня научил», — сказал я. «И если в субботу нам хоть чуточку повезет, то исключительно благодаря ему». «Как это благородно с твоей стороны, дорогой преподобный Десмонд!» «А теперь отправляйся к себе и отдыхай. С этой минуты только отдых, отдых и еще раз отдых, и больше ни слова. А ты знаешь, что Энрико между выступлениями вообще не разговаривал?» «Но я не Карузо, мадам». «Это мы узнаем в субботу», — улыбнулась она. «А теперь мне тоже пора отдохнуть. Что-то я притомилась. Как ты, наверное, заметил, я уже очень немолода». «Умоляю, не произносите таких отвратительных слов». Мадам, как и прежде, великодушна, очаровательна и обворожительна. «И вообще вы просто ангел, по крайней мере, по отношению ко мне». Она с легкой улыбкой покачала головой и проводила меня наверх, где мы и разошлись по своим комнатам.